Восьмая. Оживившийся Кирст увлекся ролью руководителя. Сэм только и делал, что выполнял его распоряжение. Прежде всего, ему пришлось одному волочить тело таксиста в лес. К счастью, бедняга был довольно тщедушным, и потому большого труда это Сэму не доставило. В лесу Харку, как и вообще в тех местах, было полно траншей и окопов военного времени. В одном из них несчастный таксист и нашел свое последнее земное пристанище. Несколько охапок осенних листьев и веток сверху, и все. Исчез старик, который всего несколько минут назад беспокоился о своих детях. На мгновение Сэму даже стало жалко старика. Но голос, едва промелькнувший совести, был прерван окриком Кирста. «Что за чертовы поминки ты там устроил? Или сам хочешь прилечь рядом? Давай быстро сюда! Нам еще надо найти, где покемарить, и бабками с горючим обзавестись!» Грубый намек Кирста на его место в яме ударил по Сэму электрическим током и вывел из мига сострадания. Рядом с Кирстом нельзя забывать о бдительности. Об этом он должен помнить всегда, каждую минуту. Оказалось, что в карманах несчастной жертвы было всего 30 крон, документы и ключи от квартиры. С таким состоянием далеко не уедешь. План был прост. Где-нибудь на даче выспаться и утром посетить квартиру таксиста, где, по его же словам, должны были находиться деньги, припасенные сыновьям на учебу. Сэм с Кирстом считали, что эти деньги должны принадлежать им. Сон на воле показался гораздо слаще, чем в бараке зоны. Сэм лежал на какой-то даче под вонючим тряпьем и картофельными мешками, но, несмотря на это, чувствовал себя человеком. Сэму даже жалко было засыпать. Храп Кирста не мешал ему спокойно поразмышлять о жизни. Чтобы не думать о задушенном таксисте, он стал думать о женщинах. Он вспомнил, что здесь, в Харку, в женской тюрьме, работала контролером одна знакомая белорусская девушка. Конечно, пойти к ней он не мог, но пофантазировать можно. С этими мыслями он и заснул. Проснулся он довольно рано из-за того, что Кирст в очередной раз полез на двор мочиться. Что делать, если пузырь барахлит? И тут же Сэм подумал, какого черта Кирст все время мочится, если они эти два дня почти ничего не ели и не пили. Всего-то и было питья, что из чайника на даче, да и та вода была дождевой. А съели они по жухлому яблоку и паре сырых картофелин. У чертова голода была еще одна особенность. Он возбуждал сексуальную жажду. В общем, надо было как-то выкручиваться. Черт знает этого Кирста. От сильного голода он чего доброго и слопать его может. «Я сяду за руль», — сказал Кирст. «Если остановят, я на правах, по фотографии и по возрасту больше подхожу. Ты остаешься моим сыном. Поедем на ту улицу, я остановлюсь подальше от дома. Ты пойдешь и выяснишь, чист ли воздух. Тогда и я подгребу». Кирст по-прежнему чувствовал себя в седле. Видно, убийство зарядило его энергией на приличный отрезок времени. Сэм с отвращением представил Кирста своим отцом. В таком случае и он был бы каким-нибудь уродом. «Я не похож на тебя. Если что, я твой пасынок», — попробовал Сэм внести поправку. «Вряд ли кто-нибудь нашу родословную изучать будет. Если дело так далеко зайдет, мы с тобой сразу обитателями батареи станем», — огрызнулся Кирст. До Таллина доехали спокойно. По дороге не встретилось ни одной патрульной машины, что означало, их пропажи еще никто не обнаружил. В противном случае менты давно уже операцию «Паутина» объявили, и все машины перед въездом в город перетрясли. Теперь же город был пуст, будто все полицейские были на спортивном дне на стадионе «Динамо». Люди торопились в центр города, чтобы спокойно начать очередной рабочий день. В каком-то смысле это относилось и к Кирсту с Сэмом. Они тоже торопились на заработки. Разница была лишь в методах этих заработков. Кирсту и Сэму требовалось для их деятельности гораздо больше адреналина, и их рабочее время не фиксировалось. Все зависело от их смекалки и предприимчивости. Машину оставили на соседней улице, откуда до дома таксиста через дворы было всего каких-нибудь 200 метров. Сэм, с присущей его молодости резвостью, перепрыгивая, как горный козел, через заборы внутренних дворов, очень скоро оказался у дома таксиста. Точный путь указал ему Кирст, который, как оказалось, жил не один год в этом районе, и контора ментуры на соседней улице была для него как поликлиника по месту жительства, откуда его постоянно по направлению в больницу, то есть в зону, отправляли. Сэм должен был выяснить, нет ли возле дома лишних любопытных глаз, проверить, открыта ли задняя дверь, войти в дом, затем в квартиру и открыть окна. Кирст должен был минут 10 подождать, покружить по кварталу, проехать мимо дома и, если окна будут открыты, оставить машину в соседнем квартале и, спокойно гуляя, подойти к дому. Все прошло, как договорились. Убедившись, что в квартире тихо, Сэм отворил окна, выходящие на двор, и стал ждать. Так как приблизительно четверть часа было в его распоряжении, он решил самостоятельно осмотреться. Заметно было, что хозяин двухкомнатной квартиры уважал порядок. Комнаты убраны, постель заправлена, и, что самое главное, полный холодильник. Схватив кусок колбасы, Сэм стал копаться в комоде. Там он обнаружил шкатулку, а в ней маленькие женские украшения, по-видимому, покойной жены таксиста. Некоторые из них могли быть ценными, и Сэм, самые, на его взгляд, дорогие, положил себе в карман. По фотографиям можно было представить, что семья была дружной. На большинстве из них они были вместе, муж, жена и два сына, с разницей примерно в 3 года. В платяном шкафу Сэм обнаружил приличную одежду. Ему бросились в глаза красно-синие штаны марки «Адидас», и он тут же принялся переодеваться. Натягивая на себя модную одежду, Сэм споткнулся о стоящую у дивана тумбу, и с нее слетела крышка. О чудо! Это была тумба-бар, и в ней отличнейшие напитки. Внимание Сэма сразу привлекла бутылка коньяка «Мартель» своеобразной формы. Колбасе такой напиток чертовски подходил. «Уже заливаешь, салага?» — прошипел, незаметно войдя в комнату Кирст. Сэм чуть не поперхнулся коньяком. «Небось, уже набил карманы», — усмехнулся Кирст и стал его обыскивать. «Слава богу», — подумал Сэм, — «что украшения в карманах рваных брюк остались». «Не дури, Кирст, я живу по понятиям. Вместе пришли, вместе поделим». «Глотни», — попытался Сэм его успокоить. «Знаем мы ваши понятия. Будешь мне мозги ебать, в ящик сыграешь. Где здесь эта чертова параша?» Между делом Кирст принял уже большую порцию коньяка и объявил: «Начнем инвентаризацию. Закрой на всякий случай дверь на задвижку, а то еще кто-нибудь удивит нас». Как назло зазвонил телефон. звонили долго, минуты две. Но это беглецов не шелохнуло. И, держа в руке по бутылке, они принялись шмонать квартиру.